Глава 24. К вечеру мы добрались до Айбантара. Город удивил меня своей непохожестью на те города в пустыне, в которых мы были до него. Он располагался не в оазисах, а на границе пустыни и мертвого леса, виднеющегося вдалеке, и не имел крепостных стен. Серое море, невысокие одной- и двухэтажных деревянных домов, раскинувшиеся, казалось, до самого горизонта. Несмотря на отсутствие стен, едва мы въехали в город, как к нам сразу подошел патруль из пяти настоящих головорезов. Как еще назвать людей совершенно разбойничьего вида, вооруженных до зубов, но ведущих себя с вальяжностью сборщиков налогов? Но к нам они не особо и приставали, удовлетворившись объяснением, что мы путники, решившие добраться до Айбантара вперед каравана, с которым шли. Тем не менее, нас осмотрели оценивающими взглядами и, видимо, почувствовав наши ступени, решили с нами не связываться. Такие бандиты чаще всего агрессивно себя ведут по отношению к слабакам и отлично чувствуют, когда не стоит ввязываться в потасовку. «Это стражи или бандиты?» — задала Алия риторический вопрос, когда мы отъехали от патруля и влились в небольшой поток людей, который медленно двигался по городским улицам на удивление широким и ровным. «Думаю, это одно и то же», — хмыкнул я, рассматривая тянувшиеся вдоль улицы серые деревянные дома. Мустафа рассказывал об этом городе. Так называемый «свободный город Айбантар», который по своей сути является складом, из которого идут караваны ворочьей степи. Как и говорил митрополит, здесь все покупается и все продается. От еды и бытовых артефактов до рабов. Рядом мертвый лес, который, насколько я понимаю, занимает приличную территорию. И сильно мешает торговцам, чьи караваны, чтобы попасть в степь, вынуждены огибать, пусть и невысокую, но труднопроходимую горную гряду, с обеих сторон примыкающую к лесу. А это сразу несколько месяцев к времени пути. Так что те, кто хочет рискнуть, нанимают отряды магов и проходят через лес напрямую. «Что мы дальше будем делать?» — спросила Алия. «Думаю, стоит попробовать найти отряд, идущий через мертвый лес. Мустафа говорил, что такие имеются и даже довольно успешно ходят. Но там только самые отмороженные, как он выразился». «И ты хочешь к этим отмороженным примкнуть?» «Надеюсь», — кивнул я. «Тратить лишние несколько месяцев на дорогу не хочу». «А Лания?» «А что Лания?» — покосился я на девочку, которая дремала, прижавшись к спине Алии. «Ничего с ней не случится. К тому же, если ты помнишь, она единственная из нас, кто владеет регенерацией». «Все у тебя просто», — нахмурилась девушка. «Вам не обязательно идти со мной. Я знаю, что проход через степи орков и земли оккультистов — это опасная затея. Вы не обязаны идти на этот риск только для того, чтобы быть рядом со мной». Завел и разговор на тему, о которой давно размышлял. «Нет, Ирос», — нахмурилась Алия. «Я пойду за тобой куда угодно. Алании тоже будет лучше вместе с нами. К перевертышам здесь относятся крайне плохо». Я промолчал и тут заметил вывеску гостиницы. Мы, в принципе, проезжали уже несколько подобных, но все они мне не нравились либо грязью, начинавшейся у самого порога, либо откровенно бандитским контингентом, что сидел в питейных залах, которые традиционно занимали первые этажи гостиниц. «Заглянем?» — Алия проследила мой взгляд. «Да, ты сиди, не буди девочку, я загляну». В отличие от окраины города, которую мы уже миновали, где вообще было проблематично передвигаться по улицам из-за грязи, ближе к центру города улицы стали мощеными. Грязи, кстати, стало значительно меньше, но тем не менее она никуда не делась. Все-таки прошлые города отличались куда большей чистотой. И да, на окраинах жителей нам встречалось мало. А как только появлялись каменные улицы, количество народа резко увеличилось. Стали появляться даже более-менее прилично одетые люди. Заглянув в гостиницу, носившую имя «Лесной Ром», я сразу отметил для себя, что она разительно отличалась от прошлых. Здесь хоть пьяные на полу не валялись и было относительно чисто. Ко мне сразу подскочил хозяин, маленький и худенький мужичок с бегающими глазами. «Что угодно, господин?» «Нужен номер на троих, желательно с двумя комнатами, есть такие?» «Конечно, есть. Всего 15 азуритовых монет в сутки. Насколько вам нужен номер?» Относительно недорого, решил я, и, заплатив за четверо суток, вернулся к своим спутницам. Хотя это сейчас мне такая сумма казалась незначительной. Раньше, когда я жил на континенте Форос, платить столько за номер обычной гостиницы было бы истинным безумием. Вскоре мы разместились на втором этаже в большом двухкомнатном номере, к моему изумлению, оказавшемся довольно чистым. Ужинать мы спустились вдвоем с Элией, решив оставить Ланию наверху. Слишком уж бандитским был этот город. Отправив порцию еды наверх девочки, мы заказали вина и жареного мяса. Кстати, принесли нам его быстро, и оказалось оно вполне съедобным. А вино достаточно неплохим, а то я уже начал переживать на этот счет. Но едва мы начали трапезу, как перед нашим столиком появилась огромная человеческая туша. Иначе назвать этого двухметрового гиганта я не мог. Продвинутая ступень. Его глаза явно были залиты вином, так как в трезвом состоянии он бы не решился приставать к мастеру. «Слышь, девка!» — уставился он, растерявшуюся от подобной наглости, Алию. «Пошли со мной!» Он положил свою лапищу на плечо Алии. «Мы тебя ждем!» Кивнул он в сторону от нас, где за столом сидело три его брата-близнеца. «У нас веселее, чем у твоего... задохлика!» Я не успел встать, как Алия начала действовать. Сначала ее лицо покраснело от злости, а в следующую минуту Громила, схлопотав мощный удар воздушным кулаком, совершил полет в сторону входной двери, распахнув ее ударом своего тела и вылетев на улицу. Его друзья было вскочили с места, но, видимо, только сейчас, увидев ступень девушки, да и, судя по всему, оценив мою, сразу успокоились и сделали вид, что они вообще тут ни при чем. Мне пришлось успокоить свою подругу, которая, видимо, решила показать компании наглеца, насколько они неправы. Не затевай лишних ссор. Вернув ее на место, заметил я. Нам это не нужно сейчас. Ладно. Выдохнула та и сделала глоток вина. Нужно будет найти отряд, который пойдет через лес, но, думаю, это уже завтра. Сегодня мы все устали. Я посмотрел на девушку, и та лишь кивнула в ответ. Наевшись вдоволь, мы легли спать. А на следующий день я проснулся от колебаний ауры, которые происходили недалеко от меня. Открыв глаза, я увидел, что в центре комнаты на полу в позе лотоса сидит Лания, которая, по-видимому, занималась развитием искусства. Я присмотрелся. По ее ауре мне стало понятно, что у девочки скоро будет прорыв. Отлично! Аккуратно одевшись, я сел на кровати и продолжил наблюдать за Ланией. Прошло около получаса, и вот, наконец, аура девочки расширилась, распространяясь по комнате. Она открыла глаза и, счастливо улыбаясь, вскочила на ноги и тут же бросилась ко мне, оккупировав мои колени. Поерзав, девочка посмотрела на меня, заявив: «Наставник, а я уже достигла ступени адепта. Правда, я умничка?» «Еще какая!» — улыбнулся я, погладив девчушку по ее волчьим ушкам, отчего та замурлыкала от наслаждения. «У вас тут такая идиллия, что не хочется ее прерывать», — потянулась только что проснувшаяся Алия. «И да», — она весело посмотрела на девочку, — «поздравляю тебя, Лания». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Теперь наш перевертыш перебрался к Алии, которая к восторгу той сразу начала тискать ее, как плюшевую игрушку. «Ладно, раз ты уж проснулась, как я вижу, Лания в надежных руках. Я пойду искать нам караван». Рассмеялся я и отправился одеваться. «Хорошо. Только ты уж постарайся выбрать такой караван, в котором глава не надумает продать нас оркам в рабство», — крикнула мне вдогонку Алия. Я промолчал, с девушкой не поспоришь. После того, что произошло с нами, я решил подойти к данному вопросу со всей тщательностью. Спустившись на первый этаж, я подозвал к себе хозяина гостиницы и выяснил у него, где в Айбантаре можно найти отряд, который сможет провести нас через мертвый лес. Как оказалось, в городе есть несколько кабаков, в которых собираются купцы, путешествующие в степи с целью торговли с орками. Там они и набирают свои будущие караваны. Туда я и направился. Здание первого кабака, который я решил посетить, меня сильно удивило. Оно выглядело довольно респектабельно и своим внешним видом резко отличалось от того, что я раньше лицезрел на улицах Айбантара. Когда я зашел внутрь, то увидел с десяток широких лавок, расставленных по всему залу. Каждая из них была заботливо обложена мягкими подушками. Практически все они были заняты. Сидевших на них людей, разодетых в шелка и бархат, трудно было с кем-то спутать. Тем более за время путешествия я этого насмотрелся по полной программе. Перед каждой лавкой расположился низенький столик, заставленный яствами. Понятно, купцы народ не бедный, так что ничего удивительного здесь не было. Но долго рассматривать происходящее в зале мне не дали. Ко мне подошел работник этого заведения и, поклонившись, уважительно поинтересовался. «Уважаемый, чего желаете?» «Я хочу пересечь мертвый лес с одним из торговых караванов. Вы могли бы подсказать, кому мне стоит обратиться?» «Разумеется, уважаемый. В данный момент в нашем скромном заведении присутствуют главы четырех караванов, идущих через мертвый лес. Каждый из них находится под защитой отряда могущественных магов, так что путникам, которые хотят быстро и безопасно пересечь лес, нечего бояться». «Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, сколько караванов из этих четырех перевозят рабов для торговли с орками?» Услышав мой вопрос, работник задумался и спустя несколько секунд ответил. «Практически все караваны, идущие к оркам, продают рабов. Однако есть два брата купца, которые не делают этого. Насколько мне известно, они собирались скоро отправляться в путь. Но вам повезло, господин. Они сейчас у нас. Вон они», — показал мужчина на дальний столик. Моя логика была проста. Те, кто торгует рабами, ненадежны. Кто мешает им в любой момент добавить нас в список своего товара? А тут, хотя и не было полной уверенности, что они не поступят как Мустафа, но шансы на благополучный переход через мертвый лес увеличивались. Так что я не стал тянуть и, вознаградив работника мелкой монетой, отправился к столику, на который он мне указал. За ним сидели три человека. Два толстоватых брата-близнеца с пухлыми лицами, оба находились на ступени магистра. Третьим был миниатюрный мужчина средних лет, который находился на ступени повелителя. К слову, если на такой ступени он выглядит на этот возраст, то ему явно немало лет. «Здравствуйте, уважаемые», — поприветствовал я господ. «И тебе не хворать. Какое у тебя к нам дело?» Вальяжным тоном спросил у меня один из братьев, запихивая мясной окорок себе в рот жирными руками. «Я хочу вместе со своими спутниками пересечь мертвый лес. Но наши ступени недостаточно высоки, чтобы это сделать в одиночку. Так что мы хотим пойти вместе с вашим караваном». «Сколько вас всего?» — спросил второй брат после того, как закинул себе в рот очередную виноградину. «Я, моя девушка и девятилетняя девочка». «Для вас троих это будет стоить 70 малахитовых монет», — чавкая спокойно ответил мой собеседник. После озвученной суммы мои глаза полезли на лоб. «Нет, такие деньги у меня были, но 70 малахитовых монет? Да мы за путешествие через всю Бахрийскую пустыню заплатили немногим меньше, а там месяцы опасных путешествий. Тут же нужно пройти не слишком большой относительно пустыни маршрут. Вам не кажется, что предложенная вами цена несколько завышена?» Осторожно поинтересовался я. 70 малахитовых монет и не монеты меньше. Ты, парнишка, недооцениваешь мертвый лес?» Вмешался в разговор второй брат. «Это очень опасное место. Там все, что тебя окружает, норовит убить или отравить смертельными ядами, в случае чего противоядия входят в стоимость. К тому же у нас сильный отряд, два магистра и повелитель — это значимая сила», — поднял указательный палец купец. «Так что вы сможете без каких-либо опасностей пройти этот путь вплоть до степей». Хотя тут он немного загнул. Для Зиалиса этот отряд хоть и был не слабым, но сильным я его бы не назвал. Хотя в чем-то он был прав. С таким сопровождением можно не бояться опасностей в мертвом лесу. «Хорошо, я согласен», — кивнул я головой. «Тогда оплати всю сумму наперед», — протянул один из братьев жирную руку. «Не бойся, мы, уважаемые люди, обманывать не станем. В Айбантаре репутация очень дорого стоит». Мне ничего не оставалось, как лишиться целого состояния. Так что, глубоко вздохнув, я достал из пространственного кольца свой кошель и отдал купцу одну флюоритовую монету. Вскоре тот мне отчитал 30 малахитовых монет, которые, к тому же, были жирными от еды, которую ел один из братьев. «Мы отправляемся завтра утром. Собираемся у западного выхода из города. И имейте в виду, если опоздаете, ждать не будем. Тебе вообще, парень, повезло, ты вовремя к нам пришел. Еще немного, и мы бы отправились в мертвый лес без вас. Благодарю, уважаемые. Мы будем на месте в назначенный срок, поклонился я. Вернувшись в гостиницу, рассказал все девушкам, после чего они занялись сборами в дорогу. А я, спустившись вниз, осторожно попытался узнать у хозяина о том самом отряде, в который вступил. Как оказалось, за пару монет это было несложно. К тому же, в который раз я убедился, что лучший информатор — это хозяева гостиниц. То, что я узнал, меня обнадежило. По крайней мере, братья успешно водили караваны уже 3 года и в подставах не были замечены. Оставшийся день пролетел быстро, и следующим утром, после плотного завтрака, мы отправились в указанное купцами место. Там уже собирались повозки с различными товарами. Кроме еды и всевозможной утвари, я увидел несколько телег с артефактами. Среди охраны было 7 экспертов. Никого ниже этой ступени вообще не было. Что ж, это отлично. Насколько я понял, купцы решили делать акцент на мощи отдельных магов, а не на их количестве. Прошел еще час, пока все собирались, и наш караван наконец отправился в путь в сторону мертвого леса, который черной полосой виднелся вдали. Впереди отряда гордо шествовали братья-купцы и повелитель. Стоит отдать должное близнецам. По-видимому, в отличие от большинства других купцов, они не собирались отсиживаться за спинами своих охранников. Вместо этого они сами составили ударный кулак. К тому же ступени у них немаленькие. Чем ближе мы подходили к мертвому лесу, тем сильнее ощущался запах гнили. Сам лес, судя по всему, представлял собой множество черных гниющих деревьев, застывших темной, казалось, непроходимой стеной. Можно было предположить, что все это проявление скверны, с которой мне не повезло столкнуться еще в Аспии. Когда мы подошли к границе леса, вперед вышел повелитель и, вытянув руку вперед, создал множество мощнейших синих молний, которые ударили в преграду из растений. Гнилые побеги шипели и искрились, исчезая с нашего пути. Повелитель долго занимался этим делом, пока, наконец, перед нами не появилась широкая тропа, по которой теперь могли проехать даже повозки каравана. Так вот, какая основная роль мага ступени повелителя в нашем отряде? Он должен не только защищать нас от монстров этого леса, но также его задача прорубать нам путь вперед. Значит, местная растительность уязвима для магии молнии. Очень полезная информация на будущее. Хотя вроде против скверны лучше всего подходит магия огня и света, но, видимо, у мертвого леса свои правила. Отряд ступил на тропу. Оглянувшись, я с удивлением понял, что за последней телегой тропа, созданная нашим магом, уже начинала вновь зарастать все теми же гниющими растениями, чьи стебли, медленно переплетаясь, отрезали нам путь назад. Все-таки странное это место — мертвый лес.